Как передавала южнокорейская Юнам Ньюс, представители южнокорейских оппозиционных партий, Демократической партии Добро, Партии народа, Партии справедливости, строго осудили Пак Кын-хе, которая 1 января на брифинге издевалась над народом.